Глава 41. Сашка. Я, конечно, обещал Марине не пить, но хрен я сейчас был способен свое обещание сдержать. Тем более, что на улице замерз до ужаса в первые же 15 минут. Растирая уши и ругаясь, как строитель, отправился в ближайший бар. Пропущу стаканчик и домой. Тем более, что девчонки как раз проснутся. Нечего тут раскисать. Лучше в магазин сходить, купить торт, порадовать их. Они давно хотели что-нибудь сладенькое и жирненькое. Заказал себе пиво, хотя я и не любитель, и орешков соленых. Вообще, я больше по крепким напиткам, но только по хорошим. Избалован я, в общем, качественным коньяком, ромом, виски и прочим, что мы обычно пьем с друзьями, когда встречаемся. Заказывать во второсортном баре второсортный алкоголь, чтобы потом плеваться и пить таблетки от головной боли, идея не очень. Пусть лучше будет пиво. Как ни странно, пиво оказалось ничего. Темное и горьковатое, с солеными орешками пошло на ура. Даже стало легче жить на свете. Не совсем, конечно. Чтобы стало совсем, надо, чтобы Марина наконец успокоилась и перестала вспоминать прошлое. Сколько можно? Ну, не могу я его изменить, я же не изобретатель машины времени. Да, она не может поверить в то, что я сделал выводы, но... Саша? Сашка Яковлев, ты? Восхищенно выдохнула какая-то женщина рядом, и я поднял голову. Несколько мгновений моргал, пытаясь сфокусироваться на улыбающейся незнакомке. И только потом понял, что она совсем не незнакомка. «Олька?» – неверяще переспросил я. «Встретить вот так в баре бывшую однокурсницу, с которой недолго встречался, это, конечно, совпадение на 5 баллов. Тем более, что я отлично помнил, Олька много лет назад эмигрировала с мужем в Германию. Скворцова, ты что ли?» «Я уже много лет как не Скворцова», – засмеялась Олька, садясь напротив. «Сейчас я Геллер, по первому мужу». «По первому?» – уточнил я, подняв брови. «А что, их было несколько?» «Ага, сейчас со вторым развожусь». «Ну, это меня не удивляло. Характер у Скворцовой всегда был как у генерала или у носорога. Можно выбрать, что больше нравится, но в любом случае лбом она может пробить любую стену. Я бы с ней в жизни не связался, но она сама меня захотела». Кроме того, внешность у Ольки любо-дорого посмотреть, как у Памелы Андерсон в молодости. Грудки, губки, волосики блондинистые, все на месте. Только у Ольки свое, натуральное. По крайней мере, раньше было, сейчас, судя по всему, не совсем. Но в любом случае, лицо ей делал мастер. И губы надувал, и нос правил. Может, если бы я ее в институте не знал, не заметил бы, но я точно помнил, что и губы у нее были тоньше, и кончик носа оказался чуть вздернутым. Она еще тогда говорила, что нос хочет себе исправить. Видимо, сбылась мечта роковой женщины. «А у тебя как дела?» Поинтересовалась Олька, заинтересованно меня оглядывая, и поиграла бровями, грея в ладонях бокал со светлым пивом. «Пятница, а ты сидишь тут один и такой грустный. Что случилось, красавчик? Давай, что ли, поможем друг другу скрасить время?» Следом за поигрыванием картины подведенными бровями, Олька задействовала тяжелую артиллерию и положила на стол свою грудь. Со студенческих времен она у нее явно выросла на размерчик. Да, наверное, как-то так выглядели райские яблочки, которые Адаму под нос подсовывал коварный змей. Не буду отрицать, искушение было. Даже, я бы сказал, огромное, потому что я уже задолбался без интима. Но за прошедшие 4 года я все-таки научился думать не нижней головой. «Нормально у меня дела», – буркнул я, пытаясь не смотреть на яблочки. «Дочки просто всю неделю болели ветрянкой и замучили нас с женой». Она меня отпустила на пару часов проветриться, решил просто сюда зайти и пиво выпить. Скоро обратно пойду. «О, ты женат!» — хлопнула глазами Олька. А потом выдала такое, из-за чего я захотел выплеснуть пиво из бокала ей в лицо. «Надо же, я думала, давно развелся. 5 лет назад, помнишь, встреча выпускников была? Мне Алла рассказывала, как ты ее потом... тогось, в туалете ресторана. Или ты позже женился?» «Блядь!» «Да, Сашка, твои грехи будут всегда с тобой. Но как же это отвратительно звучит, когда вот так, просто в лоб, бах и все. Или это только сейчас стало отвратительно? Раньше я как бы отреагировал. Вот если представить, что Ольку не сейчас встретил, а 4 года назад, до размолвки с Мариной, поржал бы? Нет, вряд ли. Отшутился, как я всегда умел, но неприятно точно было бы. Просто в то время я не стал бы переживать. Ну, трахнул я Аллу когда-то, подумаешь, кого это вообще волнует?» Вышли с туалета и забыли, тем более, что она сама замужем. Но теперь все воспринималось совсем не так, будто я впитал в себя часть Марининой боли. «Пойду я, пожалуй», — процедил я, отодвигая от себя бокал с так и недопитым пивом. Успел только пригубить и все. Ну и хрен с ним. А то там, скорее всего, девчонки проснулись уже, жене буду помогать. «Саш!» Ольга встала вслед за мной и со сладкой улыбочкой засунула какую-то золотую картонку мне в карман джинсов. Еще и ладонью по паху провела, сучка. Я ж дернулся, будто меня молнией прошила. «Держи мою визитку. Захочешь отвлечься от жены и детей, звони». «Фу, твою мать! Иди ты в задницу, Оль!» С чувством посоветовал я бывшей однокурснице, отшатываясь. Кое-как добрался до выхода, не оглядываясь, и, вытаскивая из кармана визитку, бросил ее в урну возле двери, даже не посмотрев, что там написано.